Глава сороковая. Дамир, наши дни, Поволжье. Летел лоукостом. Мест не было даже в символический бизнес-класс. Ждать несколько часов до следующего рейса Дамир не мог себе позволить. Он не должен был оставлять Элю одну в квартире, как и не мог проигнорировать бунт Алсу, что бы тот ни значил. В духоте салона немного отпустила удушливая горечь. Вперемешку с воспоминаниями стало накатывать понимание происходящего, присыпанное пока еще смутным планом на будущее. Что бы ни двигало Элей, предположить корысть или злой умысел у Дамира не получалось. Скорее, глупость, бесячую глупость, безответственность. Рано или поздно Серафиму перестанет устраивать версия о героически погибшем отце-летчике. Она заинтересуется человеком, чье имя вписано в свидетельство о рождении в графу «отец». Каким нелепым фактом, стечением обстоятельств, она собралась объяснять ребенку, что ее отец жив, здоров и процветает? Что прикажете отвечать на вопрос Рыжульки, если однажды она спросит его самого? Объясняться с маленьким ребенком, обсуждать темы, недоступные для детского понимания, ему, постороннему человеку? На том основании, что семейное законодательство решило по-другому? Отлично, просто отлично. Это если не рассматривать клубок юридических проблем и аспектов, начиная с того, что его ребенок имеет полное право на финансовую поддержку отца, участие в воспитании, образовании, становлении. Имеет право на наследство. Никто не знает, что ждет впереди. Элли не появлялась 4,5 года. Справлялась сама. И, судя по воспитанию и здоровой психике Серафимы, справлялась неплохо. Пыталась уж точно. Но только Всевышний знает, как пойдут дела дальше. Умнее, осторожнее Элли не стала. Она не задумывалась о возможных осложнениях отцовства. Дамир же отлично все понимал. По дороге в аэропорт позвонил одному из адвокатов, коротко обрисовав ситуацию, подтвердив свои опасения. В ближайшее время их ожидало судебное разбирательство, если Элли не сбежит и в этот раз. Если. Снова хреново «если». Никакой определенности. Поморы собак не привязывают. Себя не привязывают. И не привязываются, выходит. Эля, Эля, Эля, Эля. Где-то на самом краю сознания, как периферическое зрение, мелькала мысль оставить все как есть. Насмешка судьбы, Серафима, названная в честь чудотворца. Или искупление, Каффора. Рыжулька до боли в подреберье похожа на Алсу в детстве, с такими же жидкими косицами и остреньким подбородком. Похожая на Кариму так, что можно решить, она единокровная дочь. Похожая на их мать. Дамиру, не сумасшедшему, прагматичному, живущему разумом, ничем иным, как знаком сверху, Серафиму воспринимать не получалось. И это ужасало. Чужой ребенок, чужой. Единственное, что требуется, доказать это в суде, раз ее глупая мать не посчитала нужным оформить факт документально 4,5 года назад. Элитный жилой комплекс, где проживала Алия Долматова, встретил заснеженным двором, наряженной елкой, гирляндами приветливых огней. Он без проблем оказался на территории, охрана помнила Дамира в лицо. Окна, кухонные и гостиные, в квартире на втором этаже привычно светились. Не так давно Дамир приходил в этот дом, считал, что проживет с гостеприимной хозяйкой всю жизнь. Сейчас мужчина испытывал лишь раздражение от отсутствия горького, густого аромата, снова ворвавшегося в его жизнь. Лаля открыла, не дожидаясь, пока Дамир вставит свой ключ в замок. Привычным движением он повесил связку в ключницу и снял обувь, оглядел просторный холл и Лаля, стоящую в проходе в широкий коридор. Даже встревоженная в домашней одежде, в мятой, что на мгновение поразило футболке, она была безупречна. Дамир Файзулин был равнодушен к искусству. К самой тонкой, виртуозной работе талантливых скульпторов тоже. «Как она?» — вместо приветствия спросил Дамир. По дороге из аэропорта они созванивались несколько раз, все было без изменений. Алсу сидела в гостевой комнате, как привязанная, не ела и не выходила в уборную. Лали же ходила на цыпочках и разговаривала шепотом. «Так же», — вздохнула Алия. «Понятно», — он прислушался к тишине в гостевой. «Нелепая, абсурдная ситуация. Что делают в подобных случаях? Как поступают? В 16 он тоже бунтовал. Но дальше единичных отказов от ношения школьной формы, принятой в лицее, не заходило. Он не сбегал из дома, и он не был девушкой. Правильнее было бы сразу позвонить матери, она наверняка сходит с ума. Но где Зарима, там и Арслан Файзулин. Очевидно, Алсу прячется не от матери. Только чем Дамир может помочь? «Я выпрыгну из окна, если ты выломаешь дверь!» — раздалось из-за двери. «Юная шантажистка, посмотрите на нее. Выпрыгнет она. Пятой точкой в песочницу. Квартира на втором этаже, первый отдан под офисы и служебные помещения жилого комплекса. Потолки в доме высокие, особенно на нижних этажах, но разбиться невозможно». «Переломаешь ноги, а я добавлю!» — рыкнул Дамир. «Ты что?» — Лали схватилась за рот в ужасе, глядя на Дамира. «Нельзя так!» — зашипела, как кошка под струей ледяной воды. «Я скажу тебе, что нельзя. Нельзя сбегать. Ставить на уши всю семью нельзя!» Он говорил нарочито громко, чтобы мелкой шантажистке было слышно. «Доводить мать до гипертонического криза нельзя! Не думать о здоровье Эбби нельзя!» Он манипулировал, давил на чувство ответственности и жалости, которых не могло не быть в Алсу Файзулиной. «Срывать мне важные переговоры нельзя!» Дамир отошел на несколько шагов от двери. «Дай отвертку, замок вскрою», — произнес громко, отвлекая внимание младшей сестры. Тут же повернулся плечом, одним резким движением выбил дверь и, пока Алсу хлопала глазами, зажимая уши руками, дернул на себя подальше от окна. «Разбиться не разобьется, а вот травму получить может». «А теперь ты мне по порядку расскажешь, что случилось», — изо всех сил стараясь выглядеть спокойным, заявил он, крепко сжимая запястье сестры. «Ничего!» «Ничего? Это ты называешь ничего?» — показал глазами на искореженную дверь, болтающуюся на одной петле. «Или то, что мне пришлось сорваться и лететь сраным лоукостом, потому что моей сестре вздумалось поиграть в идиотские игрища. Это ничего!» «Не буду я ничего рассказывать!» «Значит, мы едем домой, там и расскажешь», — взбесился Дамир. Неимоверно хотелось снять ремень и погасить подростковый бунт одним ударом с оттяжкой. Помнится, у него отлично вставали на место мозги после воспитательных процедур отца. Но не станешь же лупить младшую сестру. Стоит, глазищами колко смотрит. Волосы распущены, ржеватой гривой рассыпаны по плечам, цветом один в один, как у Серафима. Высокая, длинноногая, худая, совсем девчонка еще. Нескладная, но не ребенок, девушка. «Не поеду!» — ожидаемо взвизгнула сестра. «Алсу, расскажи мне, что произошло», — вмешалась Лали. Голос звучал тихо, обволакивающе, ласково. «Если хочешь, наедине поговорим. Дамир сходит погуляет». «Отлично! Дамир именно за этим и прилетел!» Он начал вскипать. «Давно не дышал воздухом родного города. Снега не видел. Пусть говорит при мне». «Вдруг дело касается мальчика», — промурлыкала Лали. Наверное, так и надо разговаривать с бунтующими девчонками. Дамир не был уверен. Но и голос, и тон Лали, и ситуация, и даже юная оппозиционерка нервировали до дрожи. «Какого мальчика?» — в один голос прокричали брат и сестра. Теоретически у 16-летней Алсу может быть мальчик. Пока еще с полным набором конечностей и целой головой. Пока. Практически Дамир не был готов разбираться с подобным дерьмом. «Нет никакого мальчика!» — взвелась, как сама не своя Алсу. «Не нужен мне никакой мальчик! Все мужики — козлы, чтоб вы знали!» «Когда мужчины успели стать козлами?» — едва сдержал смех Дамир. «Посмотрите на нее. Прожженная жизнью синичка, мятежница, покинувшая родное гнездо, единственная, до чего додумавшаяся, спрятаться у невесты старшего брата. Едва не топает худыми ногами в обтягивающих джинсах, и будто косолапость детская вернулась. Щеки раскраснелись, розовые ноздри дергаются, раздуваются возмущенно. Острый подбородок воинственно выставила. «Рождаются такими, встроенная функция!» парировала бунтарка и совершенно по-детски надулась. «Ладно». Дамира начала отпускать. Какая бы блажь ни пришла в голову синице с рыжеватой копной волос, хорошо, что Лали позвонила, а он приехал. Отвезет домой, поговорит с отцом, успокоит маму, Эбби, постарается загладить конфликт. «Лали, что у тебя есть из еды?» «Шурпа, Алия показала в сторону кухни, приглашая гостей. «И Чпачмак», — продолжила она, — «и Талкыш Калеве». Интересно, уж не в честь ли приезда Дамира Алия приготовила столь сытный ужин? Суп, пироги, сладости. Лали ест как птичка. Готовит она для мужчины, который должен быть сытно накормлен и обласкан. Впрочем, она никогда не была глупа, чтобы не понимать, обратного хода нет. Что бы ни двигало Алией, Дамир дождется, пока Алсу успокоится, отвезет ее к родителям и вернется к пугающей, затягивающей водной глади стального цвета и пронизывающим порывом леденящего ветра. Сидя за столом под ласковое щебетание Лали, выяснилась нехитрая причина побега Алсу. «Всевышний, прояви милость, пусть у Дамира никогда не рождаются дочери. Девичий разум — истинное наказание для мужчины». Два параллельных класса отправились на базу отдыха на 2 дня с ночевкой. Алсу отец, естественно, не отпустил. Сказал, глупости это. Провокация детей на необдуманные поступки. В 16 лет одни гормоны и дурость в голове. Родительский глаз нужен, а не заигрывание со свободой. Разве одна учительница и 2 мамы из родительского комитета проследят за 40 подростками? Придет время, будет им свобода. Еще устанут от самостоятельности, которую сейчас жаждут. Дамир был полностью согласен с отцом. Помнил себя в возрасте Алсу. Каким чудом они с Равилем не влипали в нехорошие истории, только Всевышний знает. А если компания собиралась больше 5 человек, до нарушения закона и крупных неприятностей было рукой подать. 16-летняя Синичка рассуждала о праве выбора, самостоятельных решениях. Дамир невольно улыбался. «Скажите, пожалуйста, откуда что берется? Интересно, что скажет она после школы? Поступит ли в институт, как и хочет, на ветеринара? Подастся ли в зоозащитники? Откроет ли приют для бездомных животных? Пойдет в самостоятельную жизнь? Или, как Карима, предпочтет спрятаться за мужским плечом, потому что взрослый мир оказался слишком жесток для домашней девочки?» Алсу долго упрашивала отца отпустить ее. Все подружки едут, несправедливо, ее одну не отпускают. 21 век. Она взрослая, самостоятельная личность. Само, до, ста, точно я. В итоге самодостаточную личность отпустили, но только на день. Вечером за ней должен приехать папа. Если не успеет, то водитель. И Назара навязали с собой. Он дружит с мальчишками из класса Алсу, такими же дураками, как и сам. Только раньше и речи не шло, что брат поедет. А теперь, пожалуйста, без надсмотрщика не обойтись. А он, между прочим, на год младше и вообще пустоголовый. Пришлось согласиться на сопровождающего. Когда приехали, ничего интересного не началось. Только-только собирались с девочками развлечься. Машка рассказывала, как на суженого гадать, а Марина достала тайно привезенную бутылку шампанского, и тут позвонил папа и сказал, что едет их с Назаром забирать. Можно подумать, Алсу пила бы это дурацкое дешевое шампанское. Алкоголь вреден, это любой ребенок знает. Алсу не ребенок. Вот она и сбежала. Вызвала такси и сбежала. Деньги у нее есть. Сначала хотела к Дамиру, но вспомнила, что не любит летать на самолетах. Когда маленькая путешествовала с папой в Европу, тошнило и болели уши. Поэтому приехала к невесте брата. Лали добрая, папе не выдаст. А Назар пусть знает, как докладывать отцу о каждом шаге сестры. Ей ясно всыпет по 1-е число. Но и надсмотрщику тоже. «Так ему и надо», — резюмировала Алсу пламенную речь. «Детский сад», — подвел итог Дамир. Злиться не получалось. Хотелось поскорее оттащить будущего зоозащитника домой, сдать с рук на руки отцу. Пусть тот решает, как поступить. Арслан Файзулин решился на 5 детей, каждый из которых со своим характером, нуждами, проблемами. Не Дамиру их решать. Алсу побежала в ванную комнату. Дамир позвонил маме, успокоил ее, заодно поговорил со взбешенным отцом. Назар, как оказалось, тоже не появлялся дома и трубку не берет. Массовый бунт подрастающего поколения в одной отдельно взятой семье. В доме из желтого огнеупорного кирпича, на просторных берегах Волги. Следующим позвонил Назару. Тот быстро снял трубку и сказал, что сидит в кафе напротив дома Алии. Знает, куда сбежала Алсу, отцу не рассказал. Тот найдет и шкуру спустит с этой придурочной. Одна сбежала, другой покрывает. в силу своего 15-летнего понимания. Трагично даже для Шекспира. Когда произносят слово «дети», представляются веселые дошкольники, а не подростки с 40-м размером ноги, кашей в голове и трагедиями вселенского масштаба, от которых взрослому человеку смешно. И при этом холодеют руки от страха за великовозрастное создание с умом младшего школьника.